Больше 2 недель Бель фотографировала, выясняла те мелочи, о которых просил Рейкс. Она начертила планы обоих домов, написала для каждого распорядок дня и Сарлинга, и прислуги. Бель доверялась бумаге только на Маунт-стрит, да и то, если это было совершенно необходимо. Она старалась выполнить всю эту работу безукоризненно, чтобы доставить Рейксу удовольствие и заслужить уважение. Повинуясь чувству, она еще больше сблизилась с ним и, вообразив потепление с его стороны, наслаждалась неведомым ранее счастьем. Как-то вечером Рейкс попросил ее: «Опиши мне еще раз кабинет Сарлинга на Парк-стрит». Слушая Бель, он развалился в кресле и разглядывал потолок. Она уже не раз повторяла свой рассказ, и вот теперь он как будто снова очутился в доме старика. Поднявшись по лестнице на 2-й этаж, справа увидишь дверь кабинета, а слева — дверь в спальню Сарлинга. Дверь кабинета дубовая, на блестящих бронзовых петлях. Отделан дубовыми панелями. На стене коричневый ковер с белой полосой по краю. Окна выходят на маленький дворик с садом, оборудованный сигнализацией. Резной письменный стол красного дерева с пузатыми ящиками и резными золочеными ручками. Справа книжная полка того же стиля, за ней дверь в комнату Берль. Рейкс бы здесь и в темноте не заблудился. Высокие в ореховом футляре дедовские часы в левом от входной двери углу. У левой стены ореховое бюро, а в центре стол, кресло и 2 стула для посетителей. На стенах картины. На одной конюх с черной кобылой, кисть Штапса. Другая — портрет Сарлинга, сделанный Грэмом Сазерлендом. И точно посередине левой стены — дубовая дверь в бункер. «Хорошо», — перебил ее Рейкс. «Теперь же расскажи, что делает Сарлинг, когда хочет попасть в бункер». «Я уже рассказывала». «Повтори еще раз». Его голос зазвучал почти резко. «Закрой глаза и попытайся вспомнить все, что он обычно делает». «Ну, он говорит, что хочет попасть в бункер. Это значит, что я должна уйти в свою комнату и оставаться там, пока дверь в бункер не откроется». «Обычная дубовая дверь?» «Нет, та, что за ней, дверь самого бункера». «А дубовая дверь заперта?» «Нет». «Итак, ты идешь к себе и закрываешь за собой дверь». «Сначала закрывала, но теперь часто оставляю щелочку». «Ты видала, как он подходит к двери бункера?» «Да, только не спрашивай, как она выглядит. У тебя есть фотография». «В том-то вся и беда. У них были фотографии дверей бункеров и на Парк-стрит, и в Мионе. Двери совершенно одинаковые. Ни наборного диска, ни замков. Ничего, кроме большого четырехугольника из стали, который на 3/4 закрывала квадратные 6-дюймовая пластинка из латуни». «Ты видишь, что делает Сарлинг, хотя он и стоит тебе спиной?» «Ну, он не возится с ключами или чем-нибудь еще. Он просто рукой сдвигает тот латунный квадратик». «Какой рукой?» «Ну, думаю, правой». «А ты не думай, закрой глаза и вспомни, какой рукой?» «Правой». «А потом?» Дверь открывается. «Но ты же знаешь, что нет. Ведь ты сама сдвигала латунную пластинку, и ничего не получилось». «Она и впрямь проделала это неделю назад по его приказу. За латунью открылось 6-дюймовое углубление с плоским металлическим дном. Нет, все-таки, видимо, не из стали, а из хрома. Она надавила пальцами, сдвинула в сторону и его. За ним оказалась стальная дверь бункера. Через несколько секунд внутренняя пластинка вернулась на место». «Наверное, действует скрытая пружина», — подумала тогда Бель. «Ну, он, видимо, сдвигает и блестящую пластину. Но ты же знаешь, я тоже так делала. Она потом возвращается назад, и все». «Знаю».